«Дорогу осилит идущий». Эта поговорка крутилась у меня в голове, пока я шел к домику вожатый. Почему-то я даже не думал возражать, ссылаться на плохое самочувствие или откосить без причины. События этого дня научили смирению, хотя иногда смысл происходящего ускользал от меня. Войдя внутрь, я задумался. А что, собственно, собирать? У меня из вещей пальто да джинсы. К тому же забыл спросить, поход с ночевкой или без. В общем, делать было нечего, поэтому я на всякий случай захватил свитер, в котором попал сюда, ночью может быть холодно, и медленно поплелся в сторону площади. Там уже собрался весь лагерь, хотя до времени, назначенного Ольгой Дмитриевной, оставалось еще минут 10. Я встал с краю и принялся терпеливо ждать. Вечерело. Если посмотреть на нас со стороны, то вырисовывается довольно забавная картина. Толпа пионеров, по привычке выстроившихся в шеренгу, словно ждет приказа молчаливого бронзового Генды. И все это в алых лучах заката. Вот он машет рукой с криком «В атаку!», и ревущие солдаты в красных галстуках сходятся в битве с невидимым противником. Впрочем, вместо Генды заговорила появившаяся Ольга Дмитриевна. «Вроде все на месте. Отлично!» Я не мог думать ни о чем, потому что за сегодня слишком устал и решил просто послушать вожатую. «Итак, сегодня мы отправляемся в поход. Важным для любого пионера является умение прийти на выручку товарищу, протянуть руку помощи в трудную минуту, просто спасти его в безвыходной ситуации, наконец. Всему этому нам с вами предстоит научиться». По толпе пионеров пробежал шепот, общий смысл которого состоял в том, что вся эта былинная экспедиция закончится в паре сотен метров от лагеря около костра. Я был уверен, что так и будет. «Нам нужно разбиться на пары. Так что, если вы еще не выбрали себе партнера, сейчас самое время». Пионеры стали быстро группироваться подвое. Похоже, пары не нашлось только для меня. Славя о чем-то увлеченно разговаривала с Ольгой Дмитриевной, Лена с Мику, а электроник, естественно, с Шуриком. Может быть, идти одному не так уж и плохо. «Семен», — голос вожатый вывел меня из раздумий. Я нехотя подошел к ней. «Тебе пара не нашлось, как я погляжу?» «Видимо, так». «Тогда пойдешь с Женей, она тоже без пары». На меня нахлынуло то особенное отчаяние, в которое может впасть только одинокий человек. То есть, получается, я настолько же оказался никому не нужен, насколько библиотекарша Йети, провести с которой наедине пару часов я не согласился бы даже за деньги. Впрочем, сейчас мы находимся в равных условиях. Я медленно подошел к Жене. «Поход, дело нам с тобой идти». «Только не думай, что я рада», — серьезно сказала Женя, подняв на меня глаза. «А с чего тебе радоваться?» — наивно спросил я. «Неважно. Будет еще лучше, если ты помолчишь». «Куда уж лучше». Она развернулась и направилась за остальными пионерами. Я не видел никакого потаенного смысла идти парами. В конце концов, наш путь пролегал по исхоженным лесным тропинкам, и заблудиться здесь было весьма проблематично, даже при желании. Более того, мы шли уже полчаса, но не прорывались вглубь леса, ища опасности, которые помогут проверить нашу храбрость и закалить в нас пионерский дух, а попросту ходили кругами. Впрочем, если учесть, что нашим вожаком была Ольга Дмитриевна, такой поход можно считать броском хоббитов из Шира в Мордор. Как и просила Женя, я шел молча на пару шагов позади нее. «Слушай, а ты не знаешь, когда мы уже придем?» Однако в итоге мне надоело молчать. «Придем куда?» «Ну, туда, где планируется разбить лагерь». «Смысл похода не в лагере, а в ходьбе пешком. Ты ничего не понимаешь?» «Ну, наверное, но все же». «Да, в походах я и правда ничего не понимал». «Не знаю. — резко ответила она и ускорила шаг. Я догнал ее и спросил: «Слушай, а почему ты всегда, я хотел сказать, злая, но осекся? Я же тебе ничего плохого не делал и не собираюсь». «Какая?» — она удивленно посмотрела на меня. «Ну, нелюдимая, что ли? Или это ты только со мной так?» «Опять ты чушь какую-то несешь», — разозлилась она. «Как знаешь». Я твердо вознамерился больше не заговаривать с ней первым до конца похода. Наконец Ольга Дмитриевна решила, что пора заканчивать наши хождения по мукам. «Здесь сделаем привал», — объявила вожатая. Местом стоянки была выбрана довольно большая поляна, на которой лежали полукругом несколько деревьев, образуя что-то вроде импровизированной беседки, посредине которой была выжжена земля и валялись угли от костра. По всему замечено, что такие походы — традиция лагеря. Меня вместе с остальными парнями отправили на поиски дров. Это не заняло много времени, так как вокруг валялось огромное количество веток и бревен разного размера. С трудом, но все же с помощью каких-то газет Ольга Дмитриевна разожгла костер. Мне было очень интересно почитать, что в них пишут, но ничего, кроме советской символики, я разглядеть не смог. Пионеры расселись на бревнах и начали говорить кто о чем. Похоже, конечная цель всего этого мероприятия была достигнута. Не хватало только котелка сухой, алюминиевых чашек с водкой и гитары. Впрочем, я бы не удивился, если бы все это откуда-нибудь здесь появилось. «О чем думаешь?» — ко мне подсела Славя. «Да так, ни о чем. Наслаждаюсь походом», — съязвил я. «Что-то не похоже». Она как будто бы нахмурилась или мне просто показалось. «Ну, от радости прыгать не готов, ты уж извини». «Ладно, не буду тебе мешать». Славя еще некоторое время посидела рядом, но, поняв, что я не очень настроен разговаривать, оставила меня наслаждаться рефлексиями в одиночестве. Мне хотелось лишь поскорее улечься в постель и заснуть, но вместо этого я все больше пропитывался дымом от костра и пустой болтовней окружающих. Пионеры веселились, смеялись, в общем, наслаждались теплым летним вечером. В дальнем конце поляны я увидел Лену, которая о чем-то оживленно спорила с Алисой. «Оживленно» и «Лена» — понятия несовместимые, так мне казалось. Славя, похоже, после разговора со мной куда-то ушла. Электроник с Шуриком что-то яростно доказывали Ольге Дмитриевне. Кажется, только я был лишним на этом празднике жизни. Я просто смотрел на огонь. Говорят, что на него, как и на воду, можно смотреть бесконечно. Но была и какая-то третья вещь. Какая же? Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как работают другие люди. Вожатая вывела меня из задумчивости. «Семен, тебе не кажется, что ты расслабился слишком рано?» «А что мне еще нужно сделать?» Я искренне не понимал, чего от меня хочет Ольга Дмитриевна. «Не знаю». Она замолчала на минуту. «Но если что-то будет нужно, то сделай обязательно». Вожатая как-то двусмысленно улыбнулась и подошла к костру, чтобы подкинуть веток. После этих слов я окончательно убедился, что состою у нее на положении раба или, в крайнем случае, бесплатной рабочей силы, что, в общем-то, то же самое. Я вздохнул и опустил голову на руки, понадеялся, что мои мучения закончены. Кто-то похлопал меня по плечу. Я поднял глаза и увидел Шурика и электроника, сидевших рядом. «Чего вам?» — устало спросил я. «Не грусти», — весело сказал электроник. «А что еще остается?» «Слушай, мы сейчас с Ольгой Дмитриевной обсуждали перспективы развития кружка кибернетики. И такое дело. Нам не хватает членов. Если бы ты...» — Шурик не закончил фразу и виновато улыбнулся. «Развитие и эти ребята — несовместимые понятия». Я ничего не ответил и начал осматривать окружающих меня пионеров. «Ну?» Похоже, он все-таки ждал от меня ответа. «У меня времени нет. Видите, как я постоянно занят поручениями вожатой?» «Да, пожалуй, ты прав. Неудобно сегодня с Ульяной получилось». Я удивленно посмотрел на него. Похоже, Шурик чувствует себя виноватым в том инциденте с тортом. «Не очень, да», — согласился я. «Все пионеры вроде бы были тут, но я никак не мог найти Славию. Мне кажется, что она злится на меня». «Что?» — рассеянно спросил я. «Ульяна, может, стоит извиниться?» «Да нет, тут никакой твоей вины. Мы сидели молча еще какое-то время, после чего я встал и сказал. Ноги затекли, пойду пройдусь». Они ничего не ответили. Я несколько раз обошел импровизированный лагерь, ловя на себя пристальные взгляды вожатой. Похоже, Ольге Дмитриевне не терпелось придумать для меня какое-нибудь занятие. Славию я так и не нашел. Может, стоит отправиться на поиски? С другой стороны, вспоминая расстроенное лицо Ульянки, мне становилось ее даже жаль. Наверное, поход и не самое лучшее развлечение, но сидеть одно и то же удовольствие ниже среднего. Но при всем при этом идти куда-то совершенно не хотелось. Мне было действительно интересно, куда ушла Славя. Впрочем, еще я хотел и поскорее убраться отсюда. И если и не улечься, наконец, спать, то хотя бы побыть наедине с собой, вдали от всех этих пионеров и Ольги Дмитриевны, которой так не терпелось меня опять чем-нибудь занять. Я выбрал подходящий момент и скрылся в лесу. На лагерь опустилась ночь, совершенно обычная и ничем не примечательная. Одна из тех ночей, когда и темное небо, и звезды, и полумесяц не вызывают никаких особенных эмоций, а стрекотание сверчков и пение ночных птиц кажутся скорее обыденной работой, чем очарованием ноктюрна. Я бродил по лесу без особой цели, стараясь не удаляться далеко от лагеря. В конце концов, там был шанс столкнуться с Ульянкой. А это стихийное бедствие, возможно, еще и похуже вожатой. Я сел на поваленное дерево и задумался, почему все это именно со мной происходит. Почему я всегда и везде попадаю в дурацкие ситуации. Даже внезапно оказавшись в непонятном пионерлагере, неизвестно где, я не могу, как нормальный герой фантастических романов, стать подопытным кроликом, жертвой больного вселенского разума или участником межгалактической войны на стороне группы пацифистов-самоубийц. Нет, я должен ночью в лесу прятаться от бесноватой вожатой и ее пионеров-стахановцев. Звезды на небе ярко сверкали. Наверное, они светят не только для меня и этого лагеря, но и освещают город, где я родился, и мой старый дом. В груди словно что-то защемило. Я явственно представил свою старую квартиру, и мерзкое жжение начало подниматься из желудка к горлу. Нет, это была не тоска, скорее грустное воспоминание. Ведь, несмотря ни на что, за неполные 5 дней здесь я чувствовал себя более живым, чем за последние несколько лет. И теперь я уже не знал, хочу ли возвращаться назад. Меня терзал лишь один вопрос — как и почему я здесь оказался? Он разгорелся с новой силой в моем мозгу. Последнее время я нечасто искал ответа, нечасто и просто думал о своем положении. Мои мысли были заняты житейскими, обыденными делами. И сейчас, для того, чтобы сломаться и окончательно захотеть остаться здесь, мне нужно понять природу этого места. Ведь даже соловей в золотой клетке имеет право знать, как и по чьей воле он туда попал. И уже потом делать выбор, оставаться или нет. Возможно, я бы еще долго предавался этим экзистенциальным размышлениям, но совсем рядом послышались голоса. Ольга Дмитриевна с пионерами. Наверное, они продолжают поход. Я быстрыми шагами направился в сторону лагеря. В домик вожатый возвращаться не хочется, потому что наверняка получу от нее нагоняй. А просто сидеть и ждать этого куда хуже. Вскоре я вышел на пляж и оказался там не один. На песке лежала пионерская форма. Женская. Но в воде вроде бы никто не плавал. Я уже было подумал на очередную чертовщину, как вдруг услышал сзади голос. «Прогуливаешь поход?» Я обернулся и увидел Славю в купальнике. «Я думала, что все еще в лесу». «Извини, я помешал, наверное». «Да ничего, я уже заканчивала». «А чего это ты решила ночью искупаться?» «А что, нельзя?» — она улыбнулась. «Да нет, просто... А Ольга Дмитриевна не будет против, что ты ушла раньше?» «Ну, так и ты тоже». Славя стрельнула в меня глазами. «Да, и я тоже». Я сел на песок и уставился на реку. «Не понравился поход?» «Нет, почему? Просто захотелось побыть одной немного». «А я тебе помешал?» «Нет, все нормально». «Это на тебя не похоже». «Ты о чем?» «Ну, вот так вот, уходить». «Я же не робот все-таки, чтобы постоянно действовать по заведенной программе». Она рассмеялась. «Да, точно». Меня все еще мучили вопросы, да и к тому же усталость становилась все сильнее и сильнее. В голове было совершенно пусто, точнее, она была настолько тяжелой, что в ней не оставалось пространства для развертывания идей. Если в лучшие времена мой мозг представляет из себя широкую автостраду, по которой с бешеной скоростью проносятся миллионы мыслей, обгоняя, подрезая друг друга, устраивая чудовищные аварии, то сейчас он не более чем затерянная в лесу тропинка, по которой ходят только в случае крайней необходимости. Поэтому я сказал первое, что пришло в голову. «А тебе не кажется все это странным?» «Странным?» — Славя недоуменно посмотрела на меня. «Все, что здесь происходит, идеальная модель пионерлагеря. Конечно, я о них знаю немного, но все именно так, как я себе и представлял». «Ты о чем?» «Ты никогда не думала, что находишься не на своем месте?» «Не знаю». «Точнее, совсем не там, где надо. Как будто за тысячи километров от дома или вообще в другой галактике». «Я тебя не понимаю», — нахмурилась она. «В этом мы с тобой похожи». Я лег на спину и посмотрел на звезды. «А что, если я тебе скажу, что я пришелец из будущего?» «А ты пришелец из будущего?» — спросила Славя совершенно серьезно. «Ну, допустим. И как мне вернуться в свое время?» «А ты этого хочешь?» «Да, все разговоры с ней о моей ситуации, даже малейшие намеки, всегда заканчиваются одним и тем же. Она словно предлагает мне остаться. Настойчиво предлагает. Ну, допустим, я не знаю. Там, назовем это так, все родное. Нет, точнее, привычное. Практически все знакомо, и к любой ситуации ты готов. А тут наоборот, буквально каждая мелочь становится для тебя неожиданностью. И вообще все другое». «Разве это плохо?» «Я не говорил, что плохо. Непривычно. Непонятно. Иногда бывает сложно что-то менять, особенно людям с моим характером». «А чего ты сам хочешь?» «Начнем с того, что я не могу ответить на этот вопрос, пока точно не пойму, где я нахожусь». «Так выясни». Похоже, этот разговор забавлял Славю. «Если бы все было так просто. А что сложного?» «Все сложно. Я даже не знаю, с какой стороны начать. Да и меня постоянно отвлекают. Ты так серьезно об этом рассуждаешь, как будто это все на самом деле». Она рассмеялась. «Кто знает». Наступило довольно долгое молчание. Вдруг Славя чихнула. «Будь здорова». «Спасибо». «Не надо было ночью-то купаться. Простудишься. Иди скорее в домик, а то холодно». «Да ничего, я лучше еще с тобой посижу. Сейчас только оденусь». Мне было очень, конечно, приятно, но... «Пойдем, я тебя провожу». Но не успели мы сделать и десятка шагов, как Славя оперлась на мою руку. «Что с тобой?» «Да, что-то голова закружилась». Я потрогал ее лоб. Он просто пылал. Никогда не умел определять температуру тела на ощупь, но тут все было очевидно. «Я же тебе говорил». «Ахи!» «Пойдем скорее». «Нет, я Женю заражу. Слушай, давай лучше в медпункт». «А что ты будешь делать в медпункте ночью одна? Глупости?» «Нет, не глупости. Не хочешь? Я сама пойду». Она отпустила мою руку и уже собралась уходить. «Не обижайся. На вот, накинь, а то холодно». Я протянул ей свитер, который прихватил с собой в поход. Хоть пригодился. «Спасибо». Она закуталась в него и посмотрела на меня таким нежным взглядом, что я решил не спорить. «Медпункт, так медпункт, как скажете». Через пару минут мы уже стояли у дверей медпункта, и Славя подбирала ключ. Мне вновь показалось, что это весьма глупая затея. От обычной простуды еще никто не умирал, по крайней мере, последние лет 100. И я не видел никакой особой причины, чтобы проводить ночь в медпункте. Наконец Славя открыла дверь и облокотилась о мою руку. «Голова немного кружится», — виновато сказала она. Славя села на койку, а я на стул рядом. «Слушай, ну все-таки...» «Ночью одной в медпункте». В конце концов, та же самая Женя может в крайнем случае хоть стакан воды подать. Да и не заразится она, молодая, здоровая еще. «Все нормально, не хочу никого стеснять. Тем более завтра придет медсестра». Я вдруг представил себя на месте Славы, что мне придется провести здесь ночь одному, и от этого мурашки побежали по коже. «Давай, может, я с тобой побуду?» Я был многим обязан Славе, да и просто не хотелось уходить. «Зачем? Все в порядке. Спасибо, что проводил. Иди и ты спать». «Мне кажется, что все же...» «Все в порядке». Я на мгновение задумался. «Конечно, с ней ничего страшного здесь не случится, но все же мне будет спокойнее, если останусь». «Я все-таки начал было я». «Не надо, говорю же», — обиженно воскликнула Славя. «Ты же меня не выгонишь», — лукаво улыбнулся я. «Ладно, но если заразишься, пеняй на себя». Я был доволен своей маленькой победой. «И чем займемся?» Похоже, она совершенно не расстроилась из-за того, что не удалось убедить меня уйти. «В дурака в ящике стола должны были быть карты». По правде говоря, кроме этой игры и покера, я никаких и не знал. «Давай». Играли мы долго, я совершенно забыл о времени. Мы разговаривали на разные темы, много смеялись, казалось, что Славя и не болеет вовсе. Но вот и наступила ночь. «Пора спать», — Славя зевнула. «Пожалуй». «А ты где собираешься?» Она пристально посмотрела на меня. «Иди все же. Не надо со мной тут сидеть». «Да я и так сейчас бы заснул и стоя». Славя довольно долго смотрела на меня, потом задернула занавеску и сказала: «Спокойной ночи». «Спокойной». Я опустил голову на руки и моментально провалился в сон. Несмотря на то, что очень сильно устал, спал я беспокойно. Даже можно сказать, что скорее дремал. Сознание то уходило, то возвращалось. Это самое лучшее состояние для созерцания всяких бредовых картин. Сначала по комнате с ревом проехал автобус под номером 410, потом с потолка пошел снег, а на столе возник монитор моего компьютера. На стенах появились обои, на полу горы мусора, а в углу старая кровать. Я снова оказался в своей квартире, потом пейзаж изменился на улице родного города. Я как будто пролетал по ним, проходя сквозь бесчисленные толпы снующих туда-сюда людей. А потом на меня опустилась темнота. Первобытный вселенский мрак. Я в ужасе вскочил, с меня ручьем лил холодный пот. С кушетки испуганно смотрела Славя. «Просто плохой сон». Я попытался улыбнуться. «Ты кричал». «И что я кричал?» «Не знаю. Неразборчиво». Часы показывали всего лишь 00:30. «Семен». «А?» «Мне холодно». Славя куталась в мой свитер и ежилась. «Сейчас поищу одеяло». Я перерывал один шкаф за другим и про себя чертыхался, что в медпункте даже укрыться больным нечем. «Извини, ничего нет. Подожди, сейчас сбегаю, принесу». «Не надо. Может, ты ляжешь со мной? Так будет теплее». Славя сказала это совершенно серьезно. Ее голос прозвучал нежно и настолько жалобно, что у меня на секунду перехватило дыхание. «А ты уверена, что это нормально?» «Значит, нельзя?» — расстроенно спросила она. «Нет, почему?» Я медленно снял ботинки и лег на кушетку с краю, стараясь занимать как можно меньше места, весь сжался и практически не дышал. Славя нежно обняла меня и положила голову на грудь. «Да, так лучше», — промурчала она. Я же был не в состоянии что-либо сказать, поэтому просто лежал. «Спасибо тебе», — прошептала Славя. «За что?» Она лежала с закрытыми глазами и, кажется, была готова заснуть в любую секунду. «За то, что ты здесь». «Да нет, ничего такого. Хотя еще пару минут назад она упорно пыталась выпроводить меня». «Нет, правда». «Ну, тогда пожалуйста». Она ничего не сказала, но я был уверен, что Славя улыбается. «Обращайтесь в любое время, так сказать». «Ты такой заботливый, внимательный». «Стараюсь». «Ты хороший друг». «Друг? Ну да, наверное». Почему-то это слово больно задело меня. С другой стороны, не было особых оснований полагать, что для Слави я значу нечто большее, чем просто друг. Да и к чему вообще эти мысли? «Мне тоже». Я никак не мог подобрать нужные слова. «Что мне тоже?» «Приятно с вами работать, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество». Или «С тобой тоже классно дружить, пойдем лепить куличики». Вдвойне тяжело было мне и потому, что Славя лежала рядом, не скрыться, не убежать, и даже, несмотря мне в глаза, она, казалось, видит меня насквозь. «Ты чем-то расстроен?» — ее голос звучал по-дружески. «Нет, все в порядке». «Но я же вижу». «Может быть». «Не хочешь об этом говорить?» «Да не то чтобы не хочу, просто и не о чем говорить. На самом деле». «Получается, ты не знаешь, чем расстроен?» «Наверное, так». «А зачем тогда расстраиваться?» Славя рассмеялась. «Выходит, что и незачем». «Вот и хорошо». Она еще крепче прижалась ко мне. «Не холодно?» «Нет, спасибо. Но если тебе неудобно, то ты скажи». «Ничего, нормально». «Как тогда с лодкой?» Мышцы рук, словно вспомнив соревнования по гребле, отозвались ноющей болью. «Там совсем другое дело было же». «Хорошо, хорошо», — сказала она лукаво и слегка приподняла голову. «Значит, точно все в порядке?» «Да, в полном». Я уже начал не на шутку волноваться. Славя совершенно явно чего-то от меня хотела. Скорее всего, чтобы я что-то сказал или сделал. Вот только что. «Ты уверен?» «Да, наверное». «Ну хорошо, тогда спокойной ночи». «И тебе». Через некоторое время она заснула. Я краем глаза поглядел на время. Было всего лишь 1:00. А это значило, что мне предстоит в таком положении пролежать до утра. И меня совсем не волновало то, что онемеет рука. Просто рядом со Славей, в такой опасной близости, я совершенно не мог заснуть. А всякие мысли так и лезли в голову. Интересно, она правда считает всю эту ситуацию нормальной? Я только задумался о том, что будет плохо, если нас кто-нибудь здесь найдет, как дверь распахнулась, зажегся свет, и в медпункт ворвалась Ольга Дмитриевна. Сердце ёкнуло и остановилось на мгновение. «Семен!» — дьявольски спокойно начала вожатая. «Я тебя везде ищу, а ты смылся из леса раньше времени, не пришел ночевать и развращаешь нашу лучшую пионерку». Тут же проснулась и Славя, она некоторое время с заспанными глазами смотрела на вожатую, потом, похоже, поняла, что происходит, и быстро вскочила с койки. «Ольга Дмитриевна, это совсем не то, что вы думаете, я просто заболела, и Семен проводил меня сюда, а потом мне стало холодно, и я ему говорила, чтобы шел к себе». «Да-да, конечно, значит, заболела, говоришь», — вожатая грозно смотрела на нее. «Да», — робко ответила Славя. «Так вот и лечись», — Ольга Дмитриевна перевела на меня гневный взгляд. «А ты быстро со мной». Я понял, что спорить неуместно, встал и вышел из медпункта, даже не взглянув на Славю. Мы молча дошли до площади. Ольга Дмитриевна злобно посмотрела на меня и сказала: «Домой. Там поговорим». Всю дорогу я находился в ужасном состоянии. Вожатая молча шла рядом. Я думал о том, что опять попал в глупую ситуацию, которую абсолютно все поймут не так, как было на самом деле. Да что говорить, будь я на месте Ольги Дмитриевны. Двое подростков лежат в обнимку ночью в пустом медпункте. Сложно придумать оправдание. Самое обидное, что вновь и вновь это случается именно со мной. Я всегда считал, что обладаю аналитическим складом ума, но почему-то он редко проявлялся на практике. Войдя в домик, вожатая продолжила допрос. «Не хочешь мне ничего объяснить?» Похоже, она немного успокоилась. Хоть это Ольге Дмитриевне не нравилось, она, конечно, была импульсивным человеком, но в то же время и отходила быстро. «Славя же вам все рассказала. И ты думаешь, что я в это поверю?» «Я не заставляю вас в это поверить, но и никаких оправданий придумывать не собираюсь, так как это правда». Она долго смотрела на меня и потом сказала: «Ладно, я завтра буду думать, что с тобой делать». Вожатая выключила свет, и я, не раздеваясь, накрылся одеялом и свернулся к стенке. «Интересно, а почему она только меня винит? Я же там не один лежал все-таки. Конечно, Славя, образцовая пионерка, но нет, я совсем не собирался перекладывать на нее ответственность. Просто мне было жутко обидно, что опять попал в дурацкую ситуацию. Не специально, не по своей воле, не имея никакого злого умысла и не ожидая подвоха. Я бы еще долго мог жалеть себя и мучиться, но усталость взяла свое, и я отключился».